Глава 29. Однажды, когда еще работал учителем, я рассказывал классу о Сталинградской битве. Я смотрел на детей, на их головы, в которых исчезают мои слова. «Гитлер решил овладеть Сталинградом», — вещал я, «хотя со стратегической точки зрения мог пойти прямиком на Москву. Но его привлекало название города, данное в честь его врага Иосифа Сталина. Взять этого города нанесло бы Сталину колоссальный психологический удар». Я остановился и снова оглядел класс. Некоторые ученики записывали за мной, другие просто слушали, устремив на меня либо заинтересованные, либо остекленевшие взгляды. Первых было больше, чем вторых, утешал я сам себя, хотя по большому счету осознал я в тот же миг, меня это уже не волнует. Я подумал об их будущих жизнях. Вот такая нерациональная мотивация ведет порой к победе, сказал я, или к поражению. Тогда я еще работал. Мне до сих пор с трудом дается эта фраза. Я мог бы подробно изложить, что давным-давно, в далеком прошлом, у меня были иные планы на жизнь, но я не стану этого делать. Кому какое дело, в чем они заключались? Во всяком случае, фраза «когда я еще работал» мне больше по душе, чем «когда я учительствовал» или, еще хуже, «когда я работал в системе образования». Любимая фраза бывших учителей, считающих себя настоящими профи. Не стану уточнять, где именно я преподавал. Это тоже никого не касается. Ведь это как клеймо. «А, он преподавал там-то и там-то», — скажут люди. «Это многое объясняет». Однако, что именно это объясняет, им и самим невдомек. Я учитель истории. Я был учителем истории. 10 лет назад я завершил свою карьеру. Вынужден был завершить, хотя ни то, ни другое в моем случае не отражает всей правды. Распространяться о которой в любом случае не стоит. Все началось в поезде, следовавшем в Берлин. Начало конца, начало вынужденного конца моей карьеры. Весь процесс длился от силы 2-3 месяца. Стоило ему начаться, как он стал набирать бешеную скорость, подобно злокачественной болезни. Задним числом я не жалею об этом. Моя деятельность на преподавательском поприще и так затянулась. Я сидел в пустом вагоне и глядел в окно. Первые полчаса мимо проносились лишь березы, но потом их сменили спальные районы какого-то городка. Я смотрел на дома и садики у самого полотна железной дороги. В каком-то садике сушились белые простыни, в другом висели качели. Стоял холодный ноябрьский день. На улице не было ни души. «Может, тебе взять отпуск?» — предложила Клэр. «Поезжай куда-нибудь на недельку». Она заметила мою повышенную раздражительность. «Наверняка из-за работы, из-за школы. Для меня загадка, как ты выдерживаешь такую нагрузку», — сказала она. «Не стоит во всем винить себя». Мишелу тогда не исполнилось и 4. Он 3 дня в неделю посещал детский сад, и эти 3 дня целиком принадлежали Клэр. Неделю они легко справятся вдвоем. Я колебался сперва между Римом и Барселоной с их пальмами и кафешками, но в конце концов остановил свой выбор на Берлине, прежде всего потому, что никогда там не был. Поначалу я испытывал приятное возбуждение от предстоящей поездки. В компактный чемодан я упаковал минимум вещей. Возбуждение длилось вплоть до вокзала, где поезд в Берлин уже ждал отправления. Поначалу все шло как по маслу. Я без сожаления провожал глазами блочные дома и промышленные зоны. Мелькали пейзажи с коровами, каналами, высоковольтными мачтами, но мой взгляд был по-прежнему устремлен вперед. Затем возбуждение сменилось чем-то иным. Я подумал о Клэр и Мишеле, о расстоянии нас разделяющем. Я представлял себе Мишела на детском велосипедном сиденье, Клэр перед входом в детский сад, ее руку с ключом от нашей двери. К тому времени, как поезд въехал на немецкую территорию, я уже несколько раз сходил в вагон-ресторан за свежим пивом. Пути назад не было. Как раз в тот момент я увидел дома и садики. Повсюду живут люди, — подумал я. Их так много, что они заселяют каждый свободный клочок земли, обустраивая свое жилье даже у железной дороги. Из гостиничного номера я позвонил Клэр, стараясь говорить непринужденно. — Что случилось? — сразу спросила Клэр. — С тобой все в порядке? — Как дела у Мишела? — Хорошо, он слепил из пластилина слоника. Вот, послушай, он сам тебе расскажет. Мишел, тебя папа к телефону. Нет, хотел сказать я, не надо. Папа, привет, малыш. Мам говорит, ты слепил слоника. Папа! Я должен был подобрать какие-то слова, но не мог. Папа, ты простудился? В последующие дни я силился изображать из себя заинтересованного туриста. Я прогуливался возле развалин Берлинской стены, обедал в ресторанах, где, согласно путеводителю, питаются простые берлинцы. Хуже всего было вечерами. Я стоял перед окном своего номера и смотрел на уличное движение, на тысячи огней, на спешащих неведомо куда людей. У меня было две возможности — продолжать стоять у окна или оказаться в людской толпе. Я мог бы притвориться, что тоже куда-то спешу. «Тебе понравилось?» — спросила Клэр, когда неделю спустя я снова прижал ее к себе. Сильнее, чем собирался. Но все равно недостаточно сильно. Через несколько дней навязчивые мысли стали одолевать меня и в школе. Поначалу я еще мог внушать себе, что это как-то связано с моим отъездом, но со мной явно творилось что-то неладное. Можно задаться вопросом, сколько людей населяло бы нашу планету, не случись Вторая мировая война, — сказал я, выписывая на доске число 55 миллионов. Если бы все просто продолжали заниматься любовью. Подсчитайте-ка к следующему уроку. Я знал, что приковал к себе множество взглядов. Возможно даже, что на меня уставился весь класс. Я усмехнулся и посмотрел в окно. Вентиляция школьного здания регулировалась централизованно. Окна не открывались. «Пойду, подышу свежим воздухом», — объявил я и вышел из класса.